Дары пустыни. Яркий свет до боли ослепил глаза. Спину жгло что-то мягкое, рассыпчатое. Песок. Мелкие крупинки пристали к губам. Юноша сплюнул. Видимо, надуло ветром, пока... Где я? Хороший вопрос. Песок. Повсюду лежал. Сплошной песок. Дыхание сбилось. Что я здесь делаю? Вопрос, прозвучавший как приговор. Делать здесь было, к слову, нечего, кроме как отряхиваться от песка и плеваться. Последнее давалось с трудом. Куда-то исчезла вся слюна. Что произошло? Этот вопрос окончательно загнал его в тупик. Мысли напоминали мутную вязкую жижу. Разум судорожно пытался ухватиться хоть за какую-нибудь спасительную соломинку воспоминаний, но тщетно. Как же так? И, наконец, вопрос, таящий в себе надежду. Кто я? На этот раз, словно из ниоткуда, возник ответ. Мартин. Мартин Финч из Гринстоуна. Но это был явно не Гринстоун. Юноша встал и начал оглядываться вокруг себя, надеясь увидеть хоть что-нибудь, кроме песка. Но пейзаж был сплошь одинаков. Небесные боги. Мартин побрел в ту сторону, откуда солнце, или как его еще называют, Великий Сайрус, не так выжигало глаза и принялся тщательно перебирать воспоминания. Вот он отправляется на празднество по окончанию обучения, веселье идет полным ходом, но по какой-то причине он уходит раньше. Как странно, не могу вспомнить. Дома его встречает матушка. Она испекла его любимый вишневый пирог. Дальше провал. Вот он гуляет по аллее вдоль мховой стены. Или это было еще до празднества? Он доходит до главных ворот и наблюдает за тем, как птицы кружат над вершиной смотровой башни. Вот он просматривает старые семейные фотографии. Отец улыбается на фоне своего старенького аэроплана. А рядом он, пятилетний Мартин, сморщившийся от солнечных лучей. Все это предстало перед ним так живо, как будто было только вчера. А может, действительно вчера? Но тогда как же он здесь оказался? Тем временем глаза уже начинало саднить не только от солнца, но и от песка, задуваемого в них ветром. Жажда стала невыносимой. Горло словно коркой покрылось. Гринстоун. Почему я не в Гринстоуне? Мозг, и без того дезориентированный в пространстве и времени, под палящим солнцем соображал все хуже и хуже. Эй! Кто-нибудь! На помощь! Кто-нибудь! Изо всех сил прокричал Мартин, но в ответ услышал лишь собственное прерывистое дыхание. Смахнув пот со лба, он пошел дальше. Ноги плелись сами по себе, волоча вперед измученное тело. Он не знал, сколько часов прошло после того, как он очнулся, но казалось, что уже не меньше 5. Лучше бы не просыпался. Перед глазами плыло. Из-за выжигающих солнечных лучей в них замелькали фиолетовые пятна. Они становились все больше и больше. Ноги подкосились. Фиолетовые пятна начали двигаться. Они приближались. Кажется, это не солнце. Что-то подхватило Мартина и поволокло его по песку. Тело не сопротивлялось, а разум мгновенно погас. Все тряслось. Я еще жив? Мартин открыл глаза. Песок двигался перед ним. Нет, это он двигался. Что-то непрестанно то поднималось, то опускалось под его ногами, в то время как сам юноша оказался закутан в коричневый плащ и туго затянут ремнями. Так что едва мог пошевелиться. Жажда, на удивление, уже прошла, а солнце не так беспокоило глаза. Мартин четко увидел перед собой спину человека в фиолетовом одеянии. Его голову покрывал белоснежный тюрбан. Кто он? Не успел юноша опомниться, как фиолетовая спина повернулась, и тот увидел его лицо. Смуглая, вытянутая, с черной бородкой и выразительными лучистыми карими глазами. «А, ты уже проснулся. Я Саджу. Будем знакомы». Он протянул Мартину ладонь, но тот все еще не мог высвободиться из-под ремней. «Извини, приятель». Мужчина рассмеялся и убрал руку. «Пришлось мне тебя замотать малость, чтобы ты не свалился по пути, пока был в отключке. Джадо не самый аккуратный ездок». «Прости, Джадо!» — воскликнул Саджу и хлопнул того по спине. Мужчина улыбался и смотрел на Мартина, пока тот пытался понять, что же такое Джадо. Судя по грубоватой серой коже, это была явно не лошадь. Возникла неловкая пауза, и, поняв это, юноша начал сбивчиво говорить. «Я Мартин. Спасибо, что спасли меня. Я не знаю, как я оказался здесь. Где мы? Что это за место?» Саджу повернулся в полоборота, чтобы лучше видеть дорогу. На слова Мартина он рассмеялся. «Кажется, у кого-то была бурная ночка, а? Знакомо. Да я сразу понял, что ты не из здешних. Никто в здравом уме не осмелится забрести сюда налегке, даже я. Если ты, конечно, не решил свести счеты с жизнью. Хотя...» — почесав бородку, он добавил. — «Все же это только ей решать». «Кому ей?» — удивленно спросил Мартин. «Это место называют блуждающей пустыней или великой пустыней жизни. Попадая сюда, человек становится беззащитен, ему негде скрыться. Древние пески все знают о тебе, даже то, о чем ты и сам не догадывался. Говорят, здесь выживают лишь храбрейшие. Человеческий страх, предоставленный самому себе, способен множиться бесчисленное количество раз. Это не просто пустыня, друг мой. Она находится в постоянном движении, как единый живой организм. Меня она обычно не задерживает. Но иной путник может плутать здесь не один день, но так и не найти выхода. Видишь ли, некоторые глупцы считают, что все это выдумки. Они полагаются на компас, на какие-то карты. Но в том-то и дело, что нет никакой карты. Мужчина хлопнул в ладоши. Каждый раз, когда я пересекаю это место, оно ведет себя совершенно по-разному. Иногда дорога занимает час, а иногда и все пять. Бывает, песок словно сам расстилается и ведет тебя по ровной тропе, а бывает, что ты чуть ли не утопаешь в нем. Не благодари меня за то, что я подобрал тебя, Мартин. Эта великая пустыня привела меня к тебе. Я лишь выполняю ее волю. Саджу замолчал и устремил свой взгляд куда-то вдаль. Лицо его озаряло едва уловимая улыбка, а сам он был наполнен завидным умиротворением. Его тихая энергия и решительность словно передавались юноше. С трудом преодолевая волнение, тот принялся наблюдать за тем, как великий Сайрус заходит за багрово-алый горизонт, как необычно переливается кожа Джадо в его лучах, и как давно уже он, Мартин, не видел подобной красоты. Если задуматься, то уже очень давно. Да и видел ли вообще? Дорога заняла еще около часа. Казалось, эта пустыня бесконечна. Солнце уже почти спряталось за горизонт, начинало темнеть, как вдруг по пути начали появляться деревья и зеленая трава. От неожиданности Мартин принялся смотреть во все глаза. Он словно бы очнулся от долгого и тягучего песочного сна. Джадо издал радостный звук, похожий на урчание. «Ну вот, дружище, мы пересекли ее!» — воскликнул Саджу, непонятно к кому обращаясь. «Думаю, нам стоит сделать привал». Услышав это, Мартин выдохнул и понял, как он на самом деле устал. Но стоило ему освободиться от ремней и спуститься на землю, как по телу волной полилась боль. Застонал юноша и, не устояв на ногах, упал на колени. «Ничего, приятель», — подбодрил его Саджу. «Это скоро пройдет». Джадо, освобожденный от ноши, вальяжно расположился на траве и принялся жадно щипать цветки клевера. Юноша присел напротив. Боль еще сковывала мышцы, но любопытство от этого никуда не делось. «Неужели это...» Кожа животного была сероватой, но на свету отливала бронзой. Отражения окружающих растений играли на ней и зелеными, и желтыми, и красными оттенками, отчего та походила на чешуйчатую броню из полудрагоценного камня. Мартин улыбнулся. «И правда...» Широкие когтистые лапы вместо привычных копыт, отсутствие ушей, массивный упругий хвост. Весь облик этого существа мог говорить только об одном, но юноша никак не мог понять, какой же это вид. Морда Джадо была вытянутой и немного походила на утиную. От подбородка и через всю голову вверх тянулся костяной нарост, заканчивающийся трубчатым гребешком. Наверняка за него удобно держаться при езде. Продолжая безмятежно жевать траву, животное будто не обращало внимания на пристальный, оценивающий взгляд незнакомца. Но время от времени маленькие круглые глаза то и дело поворачивались в его сторону, отчего тому, в конце концов, стало не по себе. Невольно отвлекшись от созерцания, Мартин попробовал встать. Боль понемногу утихала. Он успел только размять ноги, а его спутник уже развел огонь. Рядом был постелен плед, на котором скромно разместились глиняный кувшин и два огромных, с пару мужских кулаков, яблок. Сам же мужчина присел на корточки у костра и что-то жарил, насаживая кусочки на длинную палку. «Дикие ящерицы!» Широко улыбаясь, произнес он в ответ на немой вопрос парня. «По вкусу, конечно, не кролик, но вполне съедобно. Угощайся. В этой степи на большее можно не рассчитывать». Раздался хруст. В тот же момент Мартин успел уловить всего две вещи. Вскинутые в удивление брови Саджу и пронзительный рев Джаду. Надкусанное яблоко выпало из ладони. Огромные челюсти клацали прямо у юноши перед лицом, забрызгивая того слюной и перекрывая воздух своим кислым дыханием. Еще секунду назад мирно отдыхающее животное превратилось в свирепого зверя. Мартин судорожно отпрянул, но Джаду тут же повалил его на землю и прерывисто зарычал, наваливаясь на парня всей своей тушей. «Нечем дышать!» Юноша захрипел. Тело словно онемело. Внутренности сжались в ожидании беды. «Митаскара!» — закричал Саджу. «Митаскара!» Затем последовал глухой удар. Животное взвизгнуло и испуганно попятилось. На боку у него остался красный след. «Джаду, манеры!» — воскликнул мужчина, поигрывая в руках горящей палкой. А затем усмехнулся. «Не бойся его. Он совершенно безобиден, но время от времени пытается сыграть в хищника». Затем он обратился к виновнику. «Это что еще за выходки?» Мартина била мелкая дрожь. Казалось, он не знал, чем шокирован больше: внезапным нападением Джаду или реакцией этого странного мужика. Какого черта он так спокоен? «Останешься без ужина», — бросил Саджу в сторону своего подопечного. Услышав это, тот обиженно выдохнул и отвернулся. Мартин тем временем поднялся с земли и принялся отряхиваться. «Прости за это недоразумение», — спохватился Саджу. «Я и подумать не мог, что так выйдет. Болван! Видишь ли, то яблоко...» Мужчина кивнул в сторону надкусанного Мартином плода, одиноко брошенного на плед. «Обычно я кормлю ими Джаду. Нет, ты здесь не виноват», — воскликнул Саджу, глядя в растерянное лицо юноши. «Даже не думай извиняться». После чего он понизил голос. «Но я хочу, чтобы ты знал, Джадо никогда и никому не причинял вред, тем более человеку. Его вид на это попросту не способен. Однако жизнь с кочевниками оставила свой след. Голод, побои. Мужчина выдохнул. Иногда это все еще дает о себе знать. Мартин повернул голову в сторону Джада. Тот смиренно лежал на траве, прижав морду к земле. Но есть и еще кое-что. Мрачно заметил Саджу. Что же? Мужчина нахмурился. Что-то странное творится в этих землях. Даже я это чую. Но животные ощущают это сильнее нас. Джадо не исключение. Последнее время он сам не свой. Сегодня, когда мы подъезжали к границе, мы видели, вернее, даже почувствовали нечто, некую тень. Признаться, я многое повидал на своем веку, но это... Советую тебе быть предельно осторожным. Одному здесь опасно. Мартин кивнул, хотя и не совсем понял своего собеседника. Тот, в свою очередь, решил сменить тему и, словно не в силах больше сдерживаться, выпалил. Так ты из алантийцев? Что? Нет, покачал головой Мартин, но затем добавил. Меня воспитали по их обычаям. Когда-то они жили в наших землях, и некоторые семьи все еще хранят память об этом. Глядя на подгоревших ящериц Саджу, юноша вдруг вспомнил строки из священных писаний, и с его губ слетело. Живое не трожь, ни во имя, ни вопреки. Все, что землей взращено, то и возьмешь. Тогда это все объясняет. Неловко улыбнулся мужчина. «А я уж было подумал». Мартин нервно хмыкнул. «Если быть тому, не сидел бы я сейчас здесь». «И то верно. Да и вряд ли они вообще хоть где-то остались. Это уже миф». Обстановка немного разрядилась, и спустя пару минут... Новые знакомые продолжили свою трапезу. Слышно было лишь тихое потрескивание костра, что создавал вокруг себя теплый оранжевый ореол. «Знаешь, Саджу, а я ведь еще никогда не видел динозавров», — неожиданно признался Мартин. Все это время он почти глаз не сводил с Джаду. То и дело завороженно, но все еще с опаской, поглядывая в его сторону. И еще бы, до этого момента этих существ юноша видел только на картинках, в старых библиотечных книгах. Вот только там они казались ему куда огромней и величественней, чем Джадо, размеры которого не превышали среднюю лошадь. «Шутишь? Серьезно?» — воскликнул Саджу. Парень кивнул. «Чудной ты, однако! И откуда такой взялся?» Усмехнулся мужчина и еле слышным шепотом добавил. «Джадо, если задуматься, всего лишь карликовый гибрид». Услышав, что о нем говорят, тот недовольно фыркнул и протяжно вздохнул. «Уверен, впереди тебя ждут более значительные потрясения», — с воодушевлением произнес Саджу. «Ведь ты, я полагаю, направляешься в Мирит?» «Мирит?» — в изумлении переспросил Мартин. «Неужели...» «Так куда ты направляешься?» Не переставал расспрашивать собеседник. И откуда ты родом? Не желаешь немного потолковать о себе? Я имею полное право знать о том, кого взял в попутчики. Мартин смутился. Хотел бы я тебе все рассказать, если бы... Затем замолчал с заметным усилием, подбирая слова. Я с рождения жил в Гринстоуне. Никогда о нем не слышал. Все 18 лет до этого дня я очнулся в пустыне. В великой пустыне, поправил его Саджу. Да, в великой пустыне, закивал Мартин. И совершенно не помню ни то, как я там оказался, ни то, зачем. Интересно. Значит, и правда потеря памяти. А я-то думал, ты просто на солнце перегрелся. Юноша покачал головой. Ты спросил меня, направляюсь ли я в Мирит. Знаешь, кажется, я всегда мечтал там побывать. Но разве это возможно? Саджу заулыбался. Что... Правда? Он ближе, чем ты думаешь. От удивления юноша приоткрыл рот. Стало быть, туда и ляжет твой путь, произнес Саджу за Мартина, все еще не находящего слов. Не иначе, судьба. Я провожу тебя до железной дороги, а дальше... Ты сам. Но сперва я хочу пригласить тебя к себе домой. Считай это небольшим извинением за поведение Джаду. Мы живем здесь неподалеку. За день доберемся. Спасибо. Только и сумел вымолвить парень. Да чего там? Отмахнулся мужчина. В его черных глазах отражалось пламя костра, и Мартину показалось, что этот огонь он излучает изнутри. Юноша хотел еще кое о чем спросить и уже открыл бы ворот, но Саджу его опередил. «Знаешь, приятель, я думаю, нам лучше оставить все разговоры на завтра. У нас будет... много времени. Ты сильно устал с дороги, и лучшее решение сейчас — лечь спать. С этими словами он протянул Мартину плащ-покрывало, а сам принялся очищать траву от камней. Парень не стал возражать. Его силы действительно были на исходе, и стоило его голове коснуться земли, как сознание моментально погрузилось в сон. На следующий день Саджу проснулся довольно рано. Понимая, что спутнику нужно как следует выспаться, он не стал его будить. Мужчина перекусил остатками вчерашнего ужина, покормил Джаду и принялся собираться в дорогу. Успеть домой Саджу хотел еще до темна. Снарядив Джаду, он взглянул на небо, затем на юношу. Сайрус уже по праву вошел в свои владения, прогрев воздух и немного подрумянил правую щеку Мартина. В свете лучей и его темно-рыжие волосы словно искрились, напоминая раскаленные угли. Сам же парень спал как убитый. «Нет, так не пойдет», — подумал Саджу. «Вставай, Уэриннис». Мартин приоткрыл глаза и тут же сощурился. Через мгновение что-то мокрое и шершавое потерлось о его щеку и мочку уха. Юноша тут же вскочил. Оказалось, этот Джадо обслюнявил его лицо. «Работает лучше всякого будильника, не так ли?» — усмехнулся мужчина. Тот, как и прежде, пребывал в приподнятом настроении, в отличие от Мартина, с досадой осознававшего, что со вчерашнего дня в его голове мало что изменилось. Он по-прежнему ничего не помнил. «Сегодня не будем тебя пристегивать», — заявился Джу, когда они собирались отправляться в путь. «Ты ведь взрослый мальчик. Справишься?» — подшучивал он. Мартин ничего на это не возразил, но когда Джада оторвался от земли, тут же пожалел об этом. Саджу велел держаться крепче, но парню то и дело казалось, что он сейчас вывалится из седла. К удивлению Мартина, через несколько часов его тело настолько привыкло к тряске, что он уже почти перестал напрягаться и стал внимательно изучать окружающий их пейзаж. А изучать было что. Зеленая равнина, которую они пересекали, с обеих сторон заканчивалась обрывом, мимо которого проплывали небольшие парящие островки, будто бы дети, отколовшиеся от своих родителей-гигантов. Над островками пролетали птицы, и некоторые из них были настолько большими, что их запросто можно было разглядеть даже издалека. Юноша не верил своим глазам. От утренней хандры не осталось и следа. Он и подумать не мог, что мир может быть таким. Не все острова были маленькими. Попадались и довольно протяженные, вдали которых виднелись горы, холмистые леса и даже реки. «Интересно, кто их населяет?» — задумался Мартин. На уроках истории и картографии об этом почти ничего не рассказывали, лишь расплывчато. «Разные народы, воздушные пустоши. Но что это за разные народы? Как они выглядят? Как живут? Правда ли, что все они враждебны?» После знакомства с Саджу в это верилось с трудом. Юноша решил не рассказывать ему, но сам не мог перестать думать об одном. Свободный въезд и выезд из Гринстоуна уже много лет как под строгим запретом. Так как же все-таки ему это удалось — оказаться по ту сторону? Этот и другие вопросы не давали парню покоя. Как на его исчезновение отреагирует матушка, его брат и вообще все остальные? Не начнут ли стражи искать его? А если начнут, ожидать ли ему за собой погони? В одном только Мартин был уверен: назад ему дороги нет. Для всякого беглеца возвращение в Гринстоун означало одно — смерть.